Благодаря моим чарам никто даже не заметит, что какой-то металлический паучок со свертком решит самоубиться. А если и заметит, так даже будет куда лучше. Невообразимо лучше. А то мало ли местные врачи не успею спасти бедолагу, что увидел мое друкхарское лицо. «Пффф», выдохнул я, уже в одежде Ильяна, который ушел сюда 4 минуты назад после спарринга с Милроной. Наверняка она уже добралась до зала, поняла, что происходит, и очень сильно запереживала о том, что меня нет. Именно поэтому надо было пырнуть себя. Однако оставалась последняя деталь в виде раны на лице. Раны, нанесенные вовсе не отравленным клинком. Оставалось изуродовать свое тело друкхарскими письменами, а затем вылить на лицо яд. Боль была адская. Кроме того, пырнул я себя прямо в печень. Эта рана крайне опасная. Однако, когда я ее наносил, то уже чувствовал, что ко мне бегут. Потому знал, что не сдохну. На крайний случай я готов был помочь себе и магии, чтобы выиграть несколько секунд. Милосердная Иша, в ужасе первой в уборную вбежала Милрона, увидев меня с кровавыми письменами на груди, облитым ядом, что выжигал кожу. Даже если бы они прямо сейчас начали целенаправленно изучать мои схроны, то обнаружили, что птичка уже их заделала, причем не просто прикрыла, а залила также местным цементом, что уже застыл. Даже полость внутри уже была заполнена, ни к чему не подкопаешься. Зато мной было оставлено множество улик, в том числе якобы путь отхода убийцы. А тот факт, что мною использовались детали как друкхари, так и Орликина, были вовсе не случайными. Ведь, дав множество улик, я предоставил местному детективу огромное пространство для догадок и многоходовочек. Он будет пытаться выбрать между двумя вариантами, оба из которых дал и оба из которых неверны. Дай я один вариант, и вот образуется пустота, появится желание что-то усложнить, просчитать наперед, а так я заранее дал эту сложность. И пока они будут гадать, была ли это диверсия Орликинов или друкхари, что пытались прикинуться друг другом, я спокойно себе буду отдыхать как мученик и радуясь компании Лиани, которая будет думать, что я в коме и не слышу ее пения. И она же принесет мне, сама того не зная, новое послание от перевертыша, в этот раз более простое, чем прошлое, зашифрованное с помощью простейших коротких и длинных сигналов. Разве что сигналы эти были в цветовом спектре в виде лучей розовых и голубых. Об этом мы уже договаривались заранее, потому я примерно знал, куда смотреть и какие места лучше лишний раз проверять. Да, зачастую я искал комбинации там, где их не было, например, на картинах, барельефах или даже в одежде других Эльдар, но, как правило, после попытки проверить шифр сразу становилось понятно, есть ли в нем смысл и, следовательно, является ли шифр шифром или просто случайным набором розового и голубого. Правда, запихнуть его в ночник — перевертыш мастер. Так я параллельно со своими душевными делами расшифровал за трое суток послание. «ХМ, значит, прольется кровь», — произнес Мордрит, наконец-то поняв, на что рассчитывают наши союзники. «С одной стороны, есть во мне некое злорадство», — признался Алор, что также был рядом, — «что не только лидеры Империума столь циничны, жестоки и полны коварных планов, которые не учитывают мнения их расы». В это же время перевертыш уже передавал осколок души Люция Иврин. Та, в свою очередь, готовилась использовать этот козырь для того, чтобы публично унизить Слоаниш и продемонстрировать новую планку силы Иннеда. Оскверненный осколок души любимицы той, что жаждет в этом плане, подойдет идеально для полного очищения и демонстративного унижения главнейшего врага. Хотя, конечно, для полноты надо было бы всю душу взять, но Иврин приходилось работать с тем, что она имела. И в данном случае 1/6 души Люция — это на 1/6 больше, чем она по факту могла владеть с учетом той ее позорной попытки прыгнуть выше головы. Я же тем временем сконцентрировал все внимание на создаваемой сосуде для нового отголоска. Идеального и такого, каким его задумал я, ну или почти. Многое осуществить пока что не удавалось, но тем не менее новые слои эмоций и чувств приживались. Мы напитывали каждый слой все вместе, кто-то давал побольше амбиций, кто-то стойкость убеждений, но в целом создавалось действительно нечто новое. «Пропитанное духом Ультве», — продолжил Мордрит мою мысль, глядя внутрь слоев. «Эмоции мы сделали, чувства тоже. Но как придать этим обломкам самосознание? Надо бы в основу чью-то душу взять, сердцевину, которую мы обдерем и вокруг которой налепим это все. Может быть, Милрону, вонзить ей нож в спину будет проще простого». «Нет, она не подойдет. Больше мороки будет, как и с убийцей», — покачал я головой, глядя в завихрение варпа, что уже был готов родить новую жизнь. «Лианию», — Зачем нам отголосок юной и инфантильной девочки, не забывая о первом правиле, которым мы следуем? Да-да, прежде чем что-то сделать, спроси себя, что это нам даст. Но знаешь, в каком-то смысле, если так подумать, то юная наивность Лиании при некоторых обстоятельствах когда-нибудь, вероятно, сможет пригодиться. Я тебя услышал, но лучше подобрать кого-то другого. Не обязательно Ильдара Сультви, можно и кого-то другого потом найти. Или взять просто перебором, поглотить душ так 100 друг Хари тех же, пропустить всех через поток обещаний про спасение души от Слараниши, там поглядеть, к кому лучше приживется. Тогда души придется где-то хранить. А с учетом необходимой целостности, вариант как с обломками вроде убийцы идеал Ри не подойдут. Впрочем, можно будет устроить рейд за остроухими, свести живой материал на нашу столицу и там этим заняться поплотнее. Если не к спешке, конечно, вроде не к спешке. Однако продолжайте глядеть в оба и выбирать подходящие души. Когда начнется заварушка, то попробуем реализовать это сразу. И Мордрит кивнул, после чего я расслабился и открыл глаза в вышедшем из комы теле. С изуродованным лицом, словно выжженным кислотой, прикованным к инвалидному креслу из-за повреждений всех внутренних органов. Даже медицина Ильдар была не всесильна. Впрочем, у прикованных к инвалидному креслу тоже есть преимущество. Никто даже не подумает, что они могут ходить и уж тем резво бегать, да и за шибкую угрозу их не считают. Глава 329. Самым сложным этапом во всем этом проникновении было использование полиморфина, невероятно токсичный, выматывающий и недоступный для самовоспроизводства препарат. Он не подразумевал длительного использования агентом в принципе, а любая попытка использования его дольше, чем необходимо, могло вызывать необратимые последствия для носителя, ведь он буквально менял все тело. Да, для лучшего эффекта ассасинам внедряли специальные импланты, что помогали относительно быстро изменить скелет. Однако даже для временного эффекта этого было недостаточно. Нужны были мышцы, что должны измениться вслед. Мышцам нужна кровь и ресурсы. Вслед за ними надо изменить кожу, уши, глаза и множество других внешних элементов, изменения которых без затрагивания внутренних органов невозможно. Взять даже самые банальные вещи, такие как сердце. У Ильдара оно бьется в два раза быстрее. Далее берем во внимание то, что Ильдар обладают обостренными физическим чувствами. Для них заметить вену и ее пульсацию ну, не то чтобы расплюнуть, но большинство идущих по пути воина, зрелых и обученных военному ремеслу Ильдар, легко это сделают даже при беглом взгляде. То же касается остальных повадок, основанных во многом на превосходящей реакции и восприятии. Подражать такому практически невозможно, если твое зрение не настолько же острое, а мышцы не настолько же эффективные. В результате полиморфин вызывал такую мобилизацию внутренних ресурсов и попутную перестройку организма, что 2 часа его использования были сродни 20 годам жизни. И сами ассасины нуждались в ряде других как препаратов, так и процедур, связанных с восстановлением после использования полиморфина или его использованием в процессе самых долгих заданий. Я же использовал его на постоянной основе долгие месяцы или даже уже года. Шибко за временем не следил, но каждый день подмечал, как родные клетки тела ассасина просто переставали делиться. Благо для меня такие нюансы уже не были проблемами, и как в свое время я излечил тело Сибируса, а также другие тела, в которые я попадал в момент их смерти, я не только исцелял это тело, но и менял его. Однако вся моя выходка с этим креслом несла в себе, как обычно, выполнение более, чем одной цели. Потому полиморфин подошел к концу, удерживать его в организме стало куда сложнее, как и тело начинало откатываться к заводским настройкам. И я, конечно, обладал довольно обширными способностями, как и дары Дзинча позволяли не только третью руку отрастить, но все же возможности были не безграничны. Потому благодаря яду, что был для меня не столько вреден, сколько полезен, я остановил большую часть процессов внутри организма, попутно сломав все то, что должно было работать нормально. Сам же яд был сделан на основе как раз того же полиморфина, что в случае с попаданием в тела раненых или убитых мной Ильдар без подготовки имплантов, вызывал у них деградацию генетического кода. Потому в целом симптомы были схожи, а лишних вопросов ко мне не было. Отдельные же органы, как та же ильдарская печень, были и вовсе восстановлены с нуля или заменены имплантами, что не отторгались из-за яда. Однако вышедшим из комы я был первым, что уже было успехом. В остальном же проблем не было. Проще простого оказалось подделать работу мозга, ведь у Ильдар физическое тело очень плотно соединено с душой, даже мышцы и нервы связаны с их псайкерским даром, в результате которого силой воли идущие по пути воина могут даже отключить боль. Ну и раз это работает в одну сторону, то работает и в другую. Подделывать же резонанс эльдарских душ обучался заранее и на фоне того, что я пытался создать новый отголосок, подделать резонанс под общий фон было проще простого. Тем более приборы не так уж и точны. Поэтому если меня не раскусил Шолриан, то у какой-то бездушной машины и шансов не было. Все хорошо, яд остался блуждать, вывести его невозможно, но вы в стабильном состоянии, произнесла Ильдарка, отслеживая мое состояние. И как долго я пробуду в этом кресле? Спросил я, будто бы не знал, как работает созданный мной яд. Трудно сказать, в данный момент он продолжает вас убивать, но вы восстанавливаетесь быстрее, чем он это делает. Возможно, другие эгроны тоже начнут мутировать или отказывать, но мы напечатаем любой орган и будем их заменять. Главное, чтобы ваш мозг находился в сознании, потому что следующие комы вы не переживете. Не очень обнадеживающие, но зато честно ответила идущая по пути жизни. Прямо сейчас все пытались понять, что это за яд и как он работает. И судя по тому, что главный удар приходился именно на физическое тело, да еще и с такой ювелирной точностью, что лучшие умы Ультви не могли никак помочь, а псайкеры оказывались бессильны, то все указывало на Друкхари, которые как раз в ущерб психического потенциала зашли в развитие всего физического невероятно далеко. Ну либо кто-то из орликинов обокрал гомункула, или может они вообще сговорились. Вариантов было много, как и врагов у Иврин тоже хватало, ведь чем сильнее она давила на общество Ильдар, тем большее сопротивление встречало. И может, сопротивление Ильдар было малым, но зато каким жестким. Они же видели, что происходит с теми, кто получил якобы благословение мертвого бога. Это было скорее проклятие, как и те методы, что использовали Друкхари, дабы защитить свои души, они напоминали методы скорее хаоситов. Это было даже слишком по меркам Каммары, ведь именно души своих сородичей становились для них щитом, прямо как какие-нибудь серые рыцари Империума. Они обмывались кровью невинных, которых отдавали Инняду и получали взамен непроницаемую для Слоаниш оболочку. Жуть. Как и даже те методы, что использовала сама Иврин, недалеко ушла от этого принципа, или вернее наоборот. Просто Друкхари заставляли мучиться других, вместо себя. А в случае с Визархом и другими поднятными, души отдавались во власть Инняда. И каждый день такой воскрешенный, защищенный или спасенный был обязан приносить в жертву Инняду других души. Что это за спасение такое? Все реально должны будут тупо умереть, чтобы отомстить Слоаниш? Ну, кого-то это устраивало, но кто-то еще не оставил надежд спасти эльдарскую расу, а не достигнуть самого дна, утянув за собой и ту, что жаждет. Меня же тем временем отпустили по своим делам. Держать в палате меня не стали, потому что в целом никто не верил, что я выживу. Так что фактически отправили доживать свои последние деньги нормальной жизни, прежде чем с меня начнет слазить кожа и все органы, объединенные общим генетическим кодом, не начнут друг друга уничтожать из-за того, что код превратился в кашу. Такая же участь ждет и других Ильдар, просто те даже из комы вероятно не выйдут, как и общение с ними было возможно лишь путем отрывочных объединений сновидений. Правда, с учетом моего яда, отравленного ужаснейшей магией, что ставило целью не просто убить, а принести максимальные страдания большинству тем, кто являлся родственными душами для раненых, было запрещено проходить через этот обряд. И на своем инвалидном кресле я отправился в библиотеку, где продолжил заниматься уже не наказанием, а скорее тем, что могло бы стать в будущем моим путем. Так много знаний было здесь отсортировано мной, но еще больше их скрывалось на бесчисленных полках. Как жаль, что моей жизни не хватит, чтобы прочесть их все. Могу чем-то помочь? Уловив свой взгляд, я развернулся на кресле, что обладал не колесами, а удобным гравитационным двигателем. «Юный Ильян, я рад видеть тебя именно здесь», — произнес Шолриан, наблюдая за тем, как я продолжаю сортировать книги, попутно выбирая те, что будут прочитаны следующей ночью. В тишине и покое, среди мудрости несчетных поколений, кто бы мог подумать, что именно здесь, а не на арене, я найду гармонию. Да, усмехнулся я, ведь здесь действительно было спокойнее, хоть и в то же время крайне одиноко. Вы помогли мне. Признаться, не эту цель я ставил на первое место, произнес Шолриан, подходя к полкам. Я хотел помочь другим, тем, кому эта помощь была нужна. Помощь с помощью тебя. И я рад, что это удалось и мне, и тебе. В это же время где-то в другом месте унявший свою боль и глупое рвение Мелнрин уже гулял со своей новой родственной душой, к которой не мог подойти из-за того, что не видел дальше собственного длинного носа. Также Илиания пребывала в гармонии, пережив без лишней боли разрыв почти образовавшейся родственной связи с Эллианом, который уже слишком изменился. Как и многие другие члены ложи, так или иначе получили нечто свое, что они искали, прикрываясь стремлением познать другие расы и их мудрость. Но на деле все они просто искали свой путь, равно так же, как его ищут и те, кто ненавидит ксеносов или бежит из дома. Последнего и нельзя было допустить, дабы не оставить слабое и юное поколение один на один с проблемами, с которыми справится один из тысячи. В этом заключалась главная задача Шолриана, которую он поставил себе сам, и которой я во многом помог. Помог, но не мне, озвучил я мысль, что текла куда быстрее наших слов и диалога. Не думаю, что тебе кто-то в силах помочь, кроме тебя самого, честно признался Шолриан, что был глубоко рациональным и отчасти даже циничным Эльдаром. Для меня было важнее спасти больше юных Эльдар, чем тебя одного. Впрочем, я рад, что и тебе нашлось здесь место. Правда, не уверен, что его хватит для тебя надолго. Говорил же Шолриан так, будто бы в его словах имелось двойное, а то и тройное дно. С одной стороны, все можно было спокойно принять и в лоб, ведь объективно жить мне оставалось немного, и это понимали все. А с другой, если он видел нечто большее или предчувствовал это, то понимал, что в скором времени произойдут судьбоносные для Эльдара изменения. И как ни крути, многие ясновидцы уже видели мою фигуру в будущих событиях. Они не понимали, какая у меня будет роль, и не уверены были даже в том, что я не сыграл ее уже, когда стал наглядной жертвой в борьбе Эврин с остатками меньшинства. Ведь именно мой образ и мои мучения стали аргументами для ярых споров о том, что не нужно Эльдарам спасение такой ценой. Некоторое время мы еще говорили с Шолрианом, но он был весьма занят, как и я чувствовал себя невероятно неловко, замкнуто и отчужденно, понимая, что в общении с таким Эльдаром можно легко спалиться. Если будет нужен совет или помощь, то двери моего зала всегда открыты для тебя, Эллиан. Да, мои слова не имеют какого-то особого эффекта над такими, как ты, но я всегда готов тебя выслушать и помочь тем, что в моих силах. Как и я искренне верю в то, что ты способен на куда большее, чем даже думаешь о себе ты сам. Хотя, может, я и ошибаюсь, в любом случае скоро все станет предельно ясно, и либо судьба расставит последние фигуры перед Ранадандра, либо мы сделаем это сами, осквернив последние 10 000 лет нашей истории. И Шолриан оставил меня, пока я все безуспешно пытался понять, что за игру он затеял. Черная библиотека, лабиринты знаний, окруженные бдящими солитерами и смехом Цигараха, обитель бескрайней знания и ответов на любые вопросы. Именно в черной библиотеке, искусственном мире Эльдар, находились знания, что по легендам и мифам могли сокрушить даже четверку хаоса. Спрятанная в глубинах паутины, она приходила во снах многим дзинчатам, что так мечтали дотянуться до сокрытых в ней знаний. Но мало кому удавалось попасть сюда, ведь вся паутина и этот мир находились во власти, возможно, самого хитрого из богов. И даже Дзинч так и не смог совершить желаемого, хоть и пошел на ряд договоров с Цигарахом. А результатом стало завершение скитания Римана, что наконец-то смог достичь залов этого мира и, шествуя среди иллюзий и миражей, шел к своей цели. К цели, до достижения которой он был вынужден выполнить задачи, поставленные перед ним как самим архитектором судеб, так и Алым Королем. Кто еще мог похвастаться честью войти сюда? На самом деле довольно многие. Здесь был как Эльдрат Ультран, так и члены Черного Совета, состоящего из лучших провидцев миров кораблей Эльдар. Сюда же проникали всякие демоны, возможно, лишь потому, что сам Цигарах разрешал. Ну и даже Инквизитор и Ардамалиус порой заглядывали в эти места, ведомые труппами орликинов. Ведь именно здесь были знания о хаосе. Хаосе, с которым боролась вся пылающая в огне галактика, в том числе и люди, и многие другие ксеносы, которым позволялось порой получить некоторое оружие в борьбе с ним. Впрочем, знания в целом являлись оружием сами по себе, и потому даже последователям хаоса хотелось сюда попасть. Проходя мимо стеллажей, Ариман видел копию книги Магнуса, сильнейшего магического гримуара, в котором скрывалась такая сила, которая могла сделать Аримана и демон-принцем. Но в этом превозмогающий сын не нуждался. Как и полное собрание книги Ларгара, хоть и манило его, но не могло остановить перед истинной целью. Он должен был исправить ошибки, но прежде надо исполнить часть договора между Цигарахом и Дзимчем. Одна за другой страницы хрустальной книги на пьедестале из самой сути перемен зашевелились, повинуясь солнечному ветру. Одна за другой предсказанные в ней события сбывались. Вот уже падший колдун явился в черную библиотеку. Его роль играл Ариман, в то время как король восстал из мертвых, мстя за своего императора. Пала неприступная крепость и распахнулась хрустальная книга, испустив невероятную мощь. Более она не была запечатана, а подошедшему Ариману дозволено было увидеть одну из ее страниц, ту, что слепила своим светом даже Кайроса судьбоплета, и в которую рукой Цигараха была вписана смешнейшая из его шуток. Прочитав ее, Ариман не изменился ни в лице, ни в душе, ведь в этот момент сам Дзимч управлял его телом. Сделка была заключена, формальности соблюдены, партия могла начинаться. Глава 330. Сколько бы раз Эльдрат Ультран не бросал свои руны, столько раз выпадала лишь смерть, хаос и поражение. Сколь бы он ни пытался изменить будущее и обхитрить богов, все равно будущее оставалось столь же темным. Так и сейчас, сидя в тишине и покое своего зала, он мог лишь смириться и сделать все то, что было в его силах. А тени все сгущались и сгущались, заполняя собой помещение. Вот уже внутрь явились другие ясновидцы, прибывшие посмотреть, что происходит, а вместе с ними и черные стражи. «Все в порядке?» — потянулась рука к плечу Эльдрада Ультрана. Но прежде чем хватка хаоса коснулась его тела, все помещение объял яркий свет, что отрубил кисть демона, и в следующее же мгновение удар посоха впечатал тело демона в потолок, разрушая его душу и заставляя корчиться в муках от уничтожения самой души. Удар же ведьминого клинка отрубил голову следующему врагу, что проник слишком глубоко. Эльдрад Ультран не знал, сколько предателей проникло на Ультве, но о их существовании он знал с первого дня появления тут гостей, как и о готовящемся покушении. Более того, он специально собрал вокруг себя всех подозрительных личностей, чтобы здесь вынести им приговоров. И одной за другой загорались руны светлой демонологии, сковывая и не давая сбежать тварям. Не все оказались предателями или врагами, но на 10 демонов приходился один лояльный Эльдар. И исказившись в злобной гримасе, перевертыш убил последнего союзника Эльдрада. «Убейте его и разорвите душу в клочья!» — взревел перевертыш, не атакуя первым сам, а позволяя это делать демонам, что были ювелирно заточены в тела мудрецов. Вся хитрость Дзимча сейчас проявилась здесь, и недюжинное магическое мастерство, наглядно доказывая миру, что перевертыш может быть даже опаснее самого Алого Короля и других высших демонов. Ведь он был частью Дзимча, самой его любимой частью. И одним за другим волнами демоны накатывали на Эльдрада, что продолжал стоять нерушимой стеной и отдавая невероятные силы в этой борьбе. Сейчас он противостоял не просто каким-то тварям или слугам четверки, за их спинами находился сам Дзимч, что направлял каждую атаку. И схватка эта, может, и проходила на территории Ультве, но все же стало предельно понятно, после падения Кадии время пребывания Ультве в столь опасной близости к Оку Ужаса более не будет оставаться без последствий. «Твоя душа принадлежит мне», — раздался зловещий шепот из недр варпа. Ювелирным движением серпа повелителей перемен изменял каждую из защитных рун, вызывая перегрузку систем, а внутрь же полезла уже и сама Слоаниш. Также зашевелились и Кхорн с Нурглом, чтобы поделить столь вкусный кусок между собой равно так же, как когда-то поделили они Империю Эльдар. «Вы не имеете здесь власти», — проревел в своей психической агонии терзаемый архиврагом Эльдрад Ультран, и с грохотом на пол опустился посох Ультамара, удар которого содрогнул всю Ультве. В ослепительно-смертельном свете засияла бесконечная психосиловая цепь Ультве, что была душой всего мира. Именно с ней был связан посох, позволяя Эльдраду использовать силы всего мира корабля. Каждая душа, что стала его частью, каждый принесенный за эти 10 тысяч лет камень душ, бесчисленная армия в этот злой час стояла за спиной Эльдрада, не давая хаосу проглотить этот мир. А в ослепительном свете магии испарялись все демоны, многие даже лишались возможности возродиться. Перевертыш же вдруг осознал, что его план убить Эльдрада Ультрана изначально был невыполним ни в каком из возможных вариаций будущего. В последний он исчез, сменив очередную маску и облик, просто сбежал, бросив отряд, дабы начать действовать в других местах. Сам же Эльдрад Ультран продолжал использовать всю силу, но припал на колено. Схватка со столь сильным врагом, как боги хаоса, не проходила без последствий. Ультве не могла находиться близ Ока Ужаса. Ее всеми силами хотели вытеснить, Но если это случится, то вскроется истинная причина того, почему Ультви до сих пор оставалась здесь. Или она уже вскрылась, в ужасе прошептал Эльдрат, глядя на руны под его ногами. Смерть, хаос, поражение. И в агоническом крике его вопль пронесся по всему миру. Но не стали бежать собравшиеся. И даже архонты остались здесь, чтя заключенный с Иннари союз. А сама же Эврина нет, она и вовсе не боялась, будучи полностью уверенной в своей всесильности. Ведь чем больше умрет Эльдар, тем еще сильнее станет Иннет, потому что кто-кто, но она бежать первой точно не станет, ведь не может доступить, чтобы души были скормлены кому-то другому, вроде той же Слоаниш. «Началось», — произнес я, ставя последнюю книгу, после чего спокойно встал из гравикресла. Одним движением руки в хрустале оказался заперт весь яд, после чего сам хрусталь вышел из кожи, став второй броней. Стремительно менялось и остальное тело, превращаясь в оружие. В это же время, наплевав на конспирацию среди смуты, вовсю обратно летела птичка, неся мне фазовые клинки Ктанны нейрошредер. Демоны уже рвались, и в этот раз их было куда больше, ведь то место, куда их привел Эльдрат Ультран, находилось в крайне удобном для них месте. А еще прямо здесь находилась дыра в паутину, огромный вход, который защищала Ультве. Именно поэтому она не могла отступить, ведь в таком случае значительный кусок паутины окажется под ударом. Хаос тоже это понимал, как и то, что паутина является главной проблемой, которую надо взять под контроль. Много раз они пытались это сделать, и это будет еще одна попытка, которая ничем хорошим не закончится при любом из исходов. Приливами накатывал варп, забирая себе целыми системами, и Ультви должна была бежать, либо найти какой-то ответ, чтобы противостоять сразу всей четверке. Но они даже с той, что жаждет, справиться не могли, так что чуда ждать не стоило. Я же спешить не собирал и все думал о всяком. В основном о словах Шолриана, которые что-то затронули в моей душе, несмотря на все эти слои защиты. Это была не магия, разве что магия слова, самого, казалось бы, обычного. Потому системы защиты, что я взломал, все еще работали. Защитники выстраивали оборону, а я даже не пытался отключить искусственную гравитацию или просто ударить в спину, вырезав командиров псайкеров. «Бой начался, надо, наверное, что-то делать», — напомнил Мордрит, который не совсем понимал, что происходит. «Зачем? Нас кто-то об этом просил?» — скривившись, спросил Сибирус. «Или, может быть, нам что-то за это дадут?» — продолжил мысли капитан Дрейк. «Нет, Хаос ждал покорного служения, что я собачка прямо сейчас побегу и начну делать все, чтобы заслужить их внимание. Да, изначально план и был таким, меня он устраивал. Правда, тогда я смотрел на себя не как на собачку, а как на на того, кто хочет получить силу для себя и своей выгоды, при этом стоя на коленях с протянутой рукой словно раб. Да уж, сама концепция как-то теперь, особенно после разговоров с Шолрианом, не выглядела как нечто хотя бы отдаленно походящее на то, что у меня все под контролем. А в довесок к этому у меня даже как-то желание убивать всех немного отпало. Пожил я с ними, привязался, смог понять, и жалко их. Просто жалко. Просто так, потехи ради или поглощения, я их убивать не хочу. Но с другой стороны, их смерть — это в потенциале же жизнь для тех, кто куда важнее, для людей, которых я собираю на своих мирах и пытаюсь создать то, во что никто не верит. Даже я сам. Зато я верю, прощебетала птичка, сев за стол, где я сортировал книги и свитки. Идея построить храмы темным богам рядом с храмами бога императора не глупая. Не глупая, нахмурился Мордрит, что находился на другой волне и чистоте, потому даже он не всегда понимал, о чем я думаю и куда ведут мои мысли, что уж говорить о других осколках. Мне понравилось, и у нас все получится, надо только не опускать руки на полпути, уверенно заявила птичка, чем ввергла в шок и других, ведь звучали ее мысли и голос невероятно наивно. Что ты хочешь сделать? Напрягся уже и Алор, который не понимал, о чем речь, и потому переживал, думая о худшем, стоя над моей душой. Они хотят, чтобы мы стояли на коленях и просили их о милости. Но разве это не странно? Спросил я, обращаясь скорее в пустоту или к себе, чем к кому-то из слушающих меня. Ведь они нуждаются в нас куда сильнее, чем мы в них. Они созданы благодаря нам. Мы здесь первичны. И как ни посмотри, но во всем я был прав. Так почему же они диктуют условия? Почему я должен за ними бегать, а не они за мной? Потому что таких дураков вроде меня триллионы, а большинство из них готово унижаться и присмыкаться. Возможно, но одно я знал так же точно, как и свое истинное имя. Это большинство не могло предоставить того, что было под силу мне. Следовательно, веса они не имели, а я мог сделать свой вес даже еще более значительным. «А вы что думаете?» Подняв взгляд, спросил я, чем застиг врасплох орликинов, сидящих наверху книжных шкафов и готовящихся к атаке. В одно мгновение они решились на атаку, но сверкнули фазовые клинки и на кусочки оказались порублены глупцы. Затем же с вершины их покидывала ветром и птичка, после чего 9 душ отправились к Цигараху или куда там. По крайней мере, я их ловить не стал, потому что после убийцы желания разбираться с подлянками от Цигараха в собственной душе у меня не было. Тем не менее, я спокойным шагом направился в сторону бойни. Там вовсю рвущиеся через пелену кхарниты рвались вперед, внутрь Ультвы, как и в саму систему, где остановился флот, уже входили значительные силы хаоса, которые вел сам Абадан Разоритель, готовый снести последнюю преграду на своем пути к Терре, и за ним шли многие другие, кого не смогли остановить кадианцы. Сама же Ультве еще не отошла от прошлого стремительного перемещения, кроме того, и такие силы для скоординированного перехода нуждались в помощи лучших из лучших псайкеров. А Ильдрат Ультран был скован борьбой с хаосом, в то время как неизвестное число мудрецов также погибли из-за подлого удара. В результате ситуация вырисовывалась крайне скверная. Но вместо того, чтобы начать резать Ильдар, я вышел в один из коридоров, где вовсю шел ближний бой, и, оглядев участников, выбрал себе противником не командира Ильдар, а воинственного чемпиона Кхарна, что рвал и метал тела своих врагов. Стремительный натиск, чары скрыли мои движения, в то время как фазовые клинки продемонстрировали то, почему их считают лучшим оружием. Идеальные разрезы остались после двух ударов, и поделенные на три кхарнит просто упал, застыв в своей упреждающей атаке, которая прошла мимо. Я же спокойно вернул один из клинков в ножны, взял свой нейрошредер и сделал несколько выстрелов в других демонов. На удивление, это грозное оружие оказалось крайне эффективным и против таких врагов, оставив от их душ месиво. Мы сменили сторону, поинтересовался Алор, глядя за происходящим и изредка прикрывая мне в спину, воплощаясь в потоке хрусталя для мимолетных ударов, словно моя тень. Мы ждем, пока Кхорн удостоит нас своим вниманием. Если он, конечно, не хочет, чтобы я перерезал большинство его любимцев здесь. Видар. Тут же раздался и рев предводителя, что вел эту орду. Великий Герольд Кхарна, Радабай, тот, кто отличился служением Кхарну через убийство других слуг темных богов. Хотя и не только демонов убивал этот монстр, ужасая каждой своей победой прислужников других трех богов. И хоть он был Герольдом, а они в свою очередь считаются куда слабее полноценно высших демонов, но все же, глядя на него, я понимал, что этот любимец Кхарна может доставить проблем даже демон-принцу, как и силой является крайне грозной. Пожирая одной за другой души, он явился сюда не столько, чтобы уничтожить Ультве, сколько убедиться лично в том, что Кхорн получит от этого наибольшую выгоду, а прислужники других богов наверняка огребут. И кажется, обо мне уже достаточно много говорили в варпе, чтобы я попал в список родобоя. Что же на его примере, думаю, у меня получится объяснить Кхарну мою точку зрения. Ведь упертости мне не занимать, и если будет нужно, то я принципиально перережу только кхарнитов, всех до единого, а после возьму все захваченные души и назло Кхарну отдам их кому-нибудь, хоть Бзинчу, хоть Слараниш или Нурглу. Таков был мой ультиматум. Хватит ли мне силы и будет ли это достаточным аргументом, чтобы Кхорн понял, что я ему нужнее, чем он мне покажет бойня? Кровавая бойня, в которой в крови утонет вся Ультве, а я сделаю все, чтобы не испытать даже намека на ярость или гнев. Глава 331. Кровь для бога крови. Кричал очередной чемпион Кхарна, трехметровый рогатый демон с гигантским топором. Словно бык, он рвал своими копытами камень и начинал разгоняться, на ходу нанося удары, способные разрубать даже космодесантников или легкую бронетехнику. Дрожали стены, и реки крови, повинуясь ненависти, плыли за ним. Абсолютный гнев горел адским пламенем в его безумных глазах, что сверлили меня взглядом. Раскидывая и врагов, и союзников на своем пути, он был полон уверенности в том, что уж он-то победит меня. Я же, словно вихрь, продолжал удерживать свою позицию. Сверкали мечи и копья, словно тени позади и флангом возникали на мгновение отголоски, что наносили неожиданные удары. И шквал атак объединялся с хрустальной бурей птички, после чего праведное пламя Тарквимады плавило плоть и заставляло даже огненных бесов сгорать заживо. В неистовом сражении еще пытались делать контратаки Ильдары, не понимая, что тот напор, что идет на этом направлении куда сильнее и не смел их хлипкую оборону только из-за меня. «Черепа для трона черепа!» — кричал чемпион и, схватив за голову одного из кровопускателей, одним движением руки оторвал голову, швырнув ее в меня. В финальном рывке он совершил прыжок и с грохотом его топор расколол многотонную плиту. Но легко я прошел под ударом, и оба моих фазовых клинка запели свою песнь. Темные боги внимательно взирали за происходящим, уже чувствуя нечто странное в том, что одним за другим в пламя воины бросаются когорты Кхарна, который не бесился, а скорее радовался еще сильнее, посылая против меня еще больше своих слуг. Волна за волной, бесконечным кошмаром из неудержимого гнева, волею бога разрушений направлялись удары, и полны побед были эти сражения, побед, что добывались ценой кровопролития жесткого, как сам Кхорн. «Умри!» — рычал чемпион, пытаясь достать меня, но в тот момент, когда уже стало понятно, что скорость моя куда эффективнее его грубой силы, из моего тела выросла еще и третья рука, сжавшая копье. В одно мгновение менялись стили боя, легкие и плавные движения на манер Эльдар превращались неожиданно в тяжелый натиск Алора, после чего меткий удар копья промеж глаз ставил точку. Или наоборот, я уходил в осторожную оборону, выматывая крупных врагов как истинный последователь Кхейна из Каммары, после чего подло и низко использовал магию, плевав на обычаи кхарнитов. Без каких-либо желанных кхарну эмоций я разорвал брюхо и спину чемпиона, после чего с холодной ненавистью совершил прыжок и ударом копья в макушку пронзил его насквозь, направляя неистовое пламя сквозь духовное оружие, что служило мне и Юртину верой и правдой со времен еще живой Лазури. «Я убью каждого из вас, потому что каждый из вас ничтожен и слаб», — взревел я, чем подлил еще больше Прометия в огонь войны. И Кхорн с предвкушением наблюдал за происходящим. Ему хватало и того, что в этой резни слабые умрут, а сильные станут еще сильнее. Но конечная же его манила идея, чтобы я раскрыл весь свой гнев, который уже рвался наружу. Потому орда внезапно остановилась, а вперед вышел сам Радобай, что пустил впереди себя на убой других, дабы оценить мои силы. «Эта битва будет», — уже вскинув свой меч и представив, как возвысится до демон принца, начал говорить Радобай. Но в этот же миг, буквально пробив потолок вместе с обломками, на него накинулась птичка, вонзая когти глубоко в шею и начиная вырывать клювом глаза, собираясь добраться до мозга. Вся покрытая кровью и останками врагов, она тоже пожирала души, как и все демоны, только делала это в разы быстрее и лучше, попутно не только давая некоторые советы мне, но и учась у меня же. Истинный симбиоз, понять концепцию которого большинству кхарнитов было тяжело, а я тем временем легко совершил проход через варп, оказавшись прямо рядом с возможно сильнейшим Герольдом, после чего вокруг него воплотились и все другие отголоски. Не прошло и двух секунд, как шквал ударов обрушился на него, тот же даже ничего и сделать не успел, оказавшись просто задавленным. «Вы все могли бы сражаться со мной против остроухих, но вязните здесь и подыхаете одним за другим», — усмехнулся я, глядя вперед на орду и разлом, пока все другие радуются их сладким душам. Слоаниш уже поди устроила пир, как и ее маска вовсю веселится. Шепот Нургла я тоже слышу, ну а Дзинч? Дзинч был куда раньше вас всех, и только вы стоите здесь и будете стоять дальше, а я буду убивать вас, лишая всякой возможности победить. Ну разве что сюда великие демоны не явятся, но клянусь каждому из вас, их я не трону, а вот вас всех вырежу и поглощу по одному, попутно заставив испытать такие муки, что... И в этот момент Кхорн все решился. Он понял, что я силен и что я в целом не против его даров, ведь иначе бы не занимался, прямо скажем, вымогательством и шантажом. После чего прямо перед моими ногами вонзился мой же меч, что я с собой не взял. Это было удивительно, и я даже струхнул, чем вызвал безумный оскал Кхорна, что едва не испепелил меня на месте же. 887 души осколок аватара Кхейна, раздался голос души Радобоя, что был лишен физической оболочки, но продолжал глядеть на меня и смеяться, будучи полностью живым. Огнем покрылся клинок переменчивого совершенства, сам Кхорн коснулся его, начав искривлять лезвие и делать его похожим на пилу. Вместе с тем оно начало и удлиняться, становясь длинной больше моего роста. Могучее оружие, метка Кхорна требовала крови, но даже так она уже противилась воле двух других даров, что были внутри этого оружия. Этот расклад меня устраивал, хотя даже не этого было основным даром, который на мгновение показал мне Кхорн. после чего двинулся на своем троне, и движение это содрогнуло всю Ультве. Кровавый прилив был лишь прелюдией, и теперь даже сам Ангран уже рвался в бой, разрывая им материум и обгоняя других демон-принцев. А я был избран как новый командир алой когорты в этой бойне. Как же велика его мощь, даже еще больше, чем в моем топоре, прошептал Алор, чувствуя, как дарованное ему лазурью оружие, изъятое у чемпиона Кхарна, начало становиться сильнее. Дикий нрав дара ощутили все мы. Алор боролся с ним, стойко и осознанно. Юртин, словно адамантиевый гвоздь, отказывался даже плавиться. Тяжелее было другим, но Этарквимада в безумном смехе взорвался яркой вспышкой. «Да сгорит все в огне!» С ревом его пронесся его голос, после чего он потерял самоконтроль и вырвался наружу. «Пусть ксеносы превратятся в пепел!» Отдавая всю свою накопленную силу и все свои эмоции, он превратился в огненную бурю, которая рванула вперед на позиции Эльдар, что наивно полагали, будто бы не здесь находится одна из горячих точек. И пока они перекидывали резервы на другие участки, пользуясь тем, что я устраивал тут резню, мы уже с Кхарном пришли к соглашению, что устраивало нас обоих. И мне даже не пришлось вставать перед ним на колени, потому что наглядно я показал, что не только мечу куда выше каких-то чемпионов и герольдов, а что и имею на это право. Право силы, которое станет еще больше и которое станет усладой для ушей Кхарна, когда потечет кровь. «Черт подери, там неожиданный варп-всплеск, скорее даже взрыв», прошептал командир аспектного отряда, что глядел в варп, а в следующее мгновение он в агонии упал на землю, хватаясь на глаза, которые вытекали. «Дети Иши, воплощение силы Кхейна», тут же взревел Антари, что был вытянут с того света после последней стычки, но был, как и многие, поднят из резервов, ведь сейчас решался судьба всей их расы. «Вы будете стоять насмерть, и пусть лучше Иннят заполучит наши души, чем это сделает Хаос. Оружие на изготовку, стрельба по готовности». Но не было по кому стрелять, и занявшие позиции Эльдары с ужасом смотрели прямо в огонь, что мчался на них. Его не смог остановить командир Псайкер, как и лучшие Псайкеры сейчас нужны были на других участках. Это не было честным сражением, и ослепленные огнем Эльдары быстро начали хвататься за мечи, молясь о том, чтобы у них была возможность разглядеть врагов в этом пламени, за которым уже мчалась орда демонов варпа. «Эллиан», — удивленно прошептал Антари, завидев меня, но в тот же час понял, как сильно ошибался. Эллиан был давно мертв, и в теле его находился вовсе не тот, кого заботила судьба эльдарской расы, которые мечтали вернуть время полные страха тех, кто боялся поднять своего взгляда. Возвращение империи Эльдар – страх для всех манкей, которые для них словно скот. И хоть было мне жалко их, но лишних иллюзий я не питал ни насчет друг Хари, ни на жителей миров кораблей или же орликинов. «Предатель», выхаркнув кровь из уничтоженных ударом меча в грудь легких, произнес Антари, пачкая изнутри свой шлем. «Нет, Антари, я не предавал ни тебя, ни твою расу, ведь никогда не был ей верен. И смею тебя заверить, за каждую угробленную жизнь Манкея», Ультве ответит. «Однако не переживай, каждый получит наказание, соразмерное преступлению. И если никто не завидует участи Эльдрада Ультрана, на руках которого кровь триллионов жизней загубленных за эти 10 тысяч лет, как и с Эврин у меня личные счеты, то ты просто умрешь». И вырвав клинок из его груди, я когтями также вырвал камень душ, который забрал себе. «Эльдар тут очень много, на Ультве собралось очень много остроухих, плюс еще целый флот сопровождал мир корабль, так что свои души я соберу в любом случае, но кто и куда отправиться также буду решать лишь я, ну за исключением души воплощения Кхейна, но к нему я сострадания испытывать не буду, ведь за столько времени на Ультве я если что и понял, так это то, что разницы между Кхейном и Кхарном не шибко много, разница лишь в том, по какую сторону баррикад находишься сейчас ты. В зале из призрачной кости, что прочнее адамантия и сродни живому организму, в раскаленном ядре искусственного мира Ультве восседал гигантский бронированный костюм из пористого железа. Он был долгое время заперт за большими металлическими дверями, чтобы дремлющая в нем ярость не заразила души самих Эльдар, а воздух не был переполнен смрадом жженой крови. И пока вся Ультве сражалась, весь зал словно сердце пульсировал, наполняясь коллективной жаждой битвы Эльдар. Все сильнее становилась психическая мощь, и невероятно сладки были эмоции друг Хари, что также рьяно почитали Кхейна. Отравляясь все сильнее гневом и ненавистью, доспех уже начинал подрагивать, а меж его щелей наружу рвался огонь войны. Ясновидцы уже выбрали аспектного воина и даровали ему титул юного короля. В скором времени доспех оживет и душа юного короля станет сосудом для аватара Кхейна. Сам бог войны встанет со своего трона и воссияет над полем битвы. Жар его разрушит чары темных богов, с руки его будет капать кровь Эльданиша, а в другой будет сжат Суиндлы, меч известный как Плачущая Смерть. «Его надо оставить одного», — произнес старший ясновидец, после чего юный король остался один в зале, один на один с яростью всей его расы, которая будет излита на врагов Эльдар. Глава 332. На колени, рабы собственного прошлого, разверзнув пасть, заорал я, и вместе с ревом из глотки моей вырвался огонь. Сам же лик мой принимал все более демонические очертания в эти мгновения боя. Сжимая двумя руками рукоять своего гигантского меча, я режущими ударами буквально выкашивал всех перед собой. Благодаря длине лезвия за одну атаку слетали головы минимум трех демонов и одного Эльдара. Даже фазовые клинки остались висеть на поясе, пока я являл всю мощь своего грозного оружия. И пока язвительно шипел змеиный голос внутри клинка, а смех лазури олицетворял забаву Дзинча, Кхорн с каждым убитым мной Эльдаром давал мне все больше силы. Я же взамен позволял гневу не только родиться, но и распространиться на моих врагов, которые превращались в разрубленные куски пылающей плоти. На колени, уже в упор к Друкхари повторно проревел я. До этого мой вопль сковывал их движениями, но стоя лицом к лицу я давил на них всей своей мощью. Они словно видели самого Кхейна, после чего впадали в ступор. А если вдруг находился тот, кто противился моей огромной воле, усиленной варпом и магией, то хрусталь Дзинча сковывал его ноги, лишая физической возможности мне сопротивляться. Это была не война, это была бойня, в которую бросали одним за другим отряды кровавых ведьм и аспектных воинов. За мной же шел вновь переродившийся Радобай, а также другие демоны Кхарна. Трещала по швам вся Ультве, и пока нечто ужасное готовило Иврин, с неизбежностью судьбы боролся Эльдрат Ультран, что слабел с каждой секундой, мы прорывались все дальше к сердцу искусственного мира. Трусливая падаль, с еще большим гневом, неожиданно даже для себя, завопил я, когда получил желаемое, и глядя в лицо смерти, остатки сопротивляющихся Эльдаров реально попадали на колени. Одним ударом все их головы взлетели в воздух, после чего, взмахнув своим плащом изменений и оставив шлейф из голубых и розовых перьев, я забрал все камни душ с тел, а также вырвав души и Друкхари, которых не могло спасти ничто, ведь та магия, что защищала Аздрубаля Векта, была доступна лишь избранным, но не рядовым воинам, вынужденным и дальше полагаться на старые методы. Я же терял контроль, это чувствовалось, и потому, разозлившись еще сильнее, я спустил с поводка уже Сибируса. Его ненависть была столь же сильной, как ненависть внутри последователей Кхейна или Кхарна, но она была другой, холодной и расчетливой, ведь он ненавидел не какую-то одну сторону, он ненавидел всю эту систему, всю бесконечную войну и каждую из сторон, что лишь ускоряет маятник кровопролитной бойни на потеху всем богам без исключения. И ненависть эта действовала отрезвляюще. Ненависть в том числе к самому себе и к своей слабости, она заставила меня не просто остановиться, но и вонзить меч перед собой, а затем выпустит его из рук. Выдохнув, я оглядел взглядом бойню, после чего когорта Кхарна отшатнулась от меня, начав огибать меня у самых краев стен коридора, устремляясь в атаку на линии обороны, что были куда лучше предыдущих. Сколько погибало в этих сражениях, я не знал точно, но бойня была что надо, и в ней могла умереть вся Ультве, а также объединенный флот, вслед за которым погибнут по меньшей мере миллионы демонов, возможно даже навсегда, учитывая, что Эльдары были очень сильны и знали множество способов уничтожить окончательно даже демона. Это касалось всех Эльдар, Друкхари, Эльдар с миров кораблей, Орликинов, конечно же, и Иннари. Последние были особенно опасны, но скорее для Слааниш, которая понимала, что происходит нечто ужасное и непоправимое, а вся остальная троица при этом только обрадуется, если Слааниш огребет и ослабнет. Хотя для Хаоса Неделимого это будет минус, по этой же причине я уже чувствовал взгляд несущих слова. Они тоже стремились поучаствовать в происходящем. Страшно подумать, что будет, если сюда в один момент явятся все демонические примархи. А ведь они реально могут явиться, более того, многим именно что придется явиться, ведь Эльдары были очень сильны. И пока Ангран бился головой об прочнейшие линии обороны, то Фулгрим со своим флотом пытался переиграть в мастерстве космического боя архонтов. Для напоминания, во власти архонтов, у каждого в отдельности, была сила, способная останавливать крестовые походы Империума. Потому сражения эти были очень ожесточенные, кровавые и безумные. Как и не стоит списывать со счетов лордов фениксов и лучших воинов их рода. Именно поэтому Хаос старался действовать вместе, как единое целое, ведь по отдельности силы каждого были бы уже отброшены столь же легко, как то сделали Эльдары во время недавней попытки Слоаниш заставить Эвриен ответить за свои манипуляции с обещанной той, что жаждет едой. Давление на нас всегда что-то давит, будь то атмосфера или варп, но так же как мы давим в ответ на толщу воздуха над нами, также мы можем давить в ответ на варп, тем самым уравновешивая конструкцию, щебетала птичка. Если при этом давление варпа резко исчезнет, мы словно оказавшись в вакууме взорвемся. Если же перестанем давить в ответ, то сплющимся. Но если будем одновременно увеличивать внутреннее давление и давление снаружи, то каков будет предел? В этом и был мой план. Если на меня словно пресс будет давить один только дзинч, то я тресну рано или поздно в том месте, куда он давит. Но если с другой стороны на меня будет давить в это время Кхорн, мне надо будет лишь принять более удобную форму, распределить давление так, как выгодно мне, и упрочнять свою конструкцию. Тогда я буду словно сжат тисками, что куда лучше, оказаться под гвоздем, даже легкий удар по которому пробьет тебя насквозь. А если при этом удержаться в центре между всей четверкой, да в такой позиции, куда легче будет действовать, и куда больше свободы останется, и куда меньше зависимости, ведь будет всегда альтернатива. Да и Хаос сам по себе это куда большее, чем просто четверка. Ты просто так отдашь ему столько душ, хочешь видеть меня своим врагом? Тут же начал раздаваться шепот той, что жаждет. Ее мерзкий и липкий холод обдал заднюю часть шеи, заставив невольно дернуться. Ты хорошо подумал, чем чреваты последствия. Змеи потянулись к собранным мной душам. Едкий туман начал обволакивать мои ноги и забиваться в ноздри. Она могла не только исполнить все мои мечты, но и наказать меня самыми худшими кошмарами. Даже Нургл не был способен сотворить того ужаса, что был во власти Слоаниш. Но едва эти пагубные мысли начали мешать мне, как моя рука вновь сжала рукоять меча. Заверещали змеи внутри, и пламя вновь ударило во все стороны, испепеляя этот зловонный смрад. Огненная рука схватила за голову змею, после чего с силой ударила его, а в это же время крылатая птица звонко смеялась, наблюдаясь за всем происходящим, получая куда больше власти над клинком и моей рукой, чем эти двое. «Кхорн!» — взревел я, чувствуя, как дрожит пол под моими ногами и как жар становится необычайно сильным даже для меня. «Узри доказательства моей силы, ведь ты не ошибся». И раскидывая пылающую технику, в неумолимой контратаке над полем боя возвысился аватар Кхейна, что вел за собой Эльдар. Звонко кричали кровавые ведьмы, в одной из рук аватар Кхейна уже держал голову хранителя секретов, пламя вокруг него было таким же сильным, как и вокруг сильнейших демонов Кхарна. Словно бы смотря в зеркало, две армии мчались навстречу друг другу, уповая теперь лишь на то, что их насилие станет более яростным, чем насилие врага. «Перевертыш!» — взревел я прямо в варп, и голос мой услышал каждый, кто прямо сейчас был в еще более глубоком тылу и пытался сокрушить почти идеальную систему обороны. Не сумев уничтожить Эльдар Ультрана, он только и ждал, чтобы нанести второй удар. Кроме того, именно его хитростью объединялась вся структура диверсантов, и посмотрев в этот момент на меня, он увидел возможность и принял решение. Решение помочь мне, ради чего были отданы приказы другим колдунам, в том числе Ариману, что уже явился на поле боя, используя секретные даже для большинства Эльдар ходы в паутине. И под тихий смех повелителя перемен, под шум крыльев высших демонов, завертелись потоки варпа, нанося болезненный удар по всей Юльтве и оглушая находящегося в трансе Эльдрада Ультрана, что пытался бороться со всей четверкой сразу, но делал это с весьма переменным успехом, заключающимся в том, что темные боги просто смотрели за всем и с интересом делали ставки, не особо то и влияя на судьбу. Под дрожь в сердцах Эльдар Ультви начал раскалываться. Жуткие трещины начали идти прямо в нашей области, простираясь на километры. Целые отсеки оказывались разгерметизированы, одним за другим откалывались куски мира корабля и его обломки из психокости, тщетно пытаясь сохранить целостность, отлетали порой на целые метры, натягивая до предела психические нити. Сам варп тянул кусок Ультви в одну сторону, а ты пыталась удержать саму себя, из-за чего между нами и врагом образовалась пустота, заполненная кусками корабля и злобно смотрящими друг на друга эльдарами и демонами. Но хоть и наступила тишина в этом вакууме, но кровь бурлила в наших артериях и венах с еще большей силой, а барабаны волны оглушали наши чувства, превращая в монстров, что готовы были убивать друг друга ценой собственных жизней, что ничего не значили, когда на кону стояло все.